Третье. Мы уже знаем, что Флоренский развивает свои философские взгляды в пределах религиозного сознания. Но его своеобразие заключается в том, что он хочет сохранить всецелую верность традиции церкви и в то же время выразить свои новые идеи. Вливая новое вино в старые меха, он хочет показать, что именно этого вина и ждали старые меха. Ему мало уважения, вдумчивого внимания и смиренно мудренной верности церковному богатству, он непременно хочет выдать новые идеи за старые, очень старые. Так, например, опираясь без колебания на данные языческого фольклора, он устанавливает при этом совершенно верный взгляд на язычество, чуждый, однако, традиционному церковному его пониманию. Еще смелее использование Флоренским тех или иных утверждений оккультизма. Особенно это поражает в его размышлениях о значении тела в составе человека. И это вызывает уже вполне основательные сомнения не только у религиозно мыслящего читателя. От этого сочетания церковного и оккультного материала, умозрительных и фольклорных данных, веет как раз тем новым религиозным сознанием. Вспомним Розанова, который, кстати сказать, в последние годы жизни имел несомненное влияние на Флоренского, от которого Флоренский хотел бы отмежеваться. Дилетантские экскурсы Флоренского в область филологии, которые могут производить впечатление лишь на тех, кто не занимался серьезно филологией, стоят в какой-то неуловимой связи с известной уже нам манерностью, любовью к колоритности у Флоренского. Примечание. От Флоренского и Булгаков усвоил себе эти дилетантские набеги в области филологии, что резко контрастирует с его обычной научной добросовестностью. Конец примечания. У читателя невольно складывается впечатление, что весь богатый материал, взятый из церковной традиции, нужен Флоренскому как церковное облачение. Флоренский, конечно, опирается на живой, конкретный духовный опыт, но истоки этого опыта слишком часто не церковные. И если Флоренский в сознании своем хочет быть верным традиции, хочет окунуться в церковную среду, то при церковности формы содержание у него, бесспорно, часто слагалось вовсе не из того, что хранит в себе церковь. Страница 188. С этим связана гносеологическая позиция Флоренского. Он решительно отвергает богословский рационализм, чтобы опереться на преувеличенное подчеркивание антиномизма в мышлении. Истина есть антиномия и не может быть иной. Нам необходима формальная логическая теория антиномии, читаем у него. Примечание. Столб. Страница 147-148. Конец примечания. Рассудок оказывается насквозь антиномичен. Основные нормы рассудка несовместимы между собой. Примечание, там же страница 487, конец примечания. В пределах рассудка нет и не может быть разрешения данной антиномии. Дело идет о соотношении свободы и необходимости. Оно лишь в фактическом преобразовании самой действительности. В силу этого синтез тезиса и антитезиса переживается как факт, как опытная данность. Примечание, там же страница 211, конец примечания. Статическая множественность понятий и динамическое их единство несовместимы друг с другом. Примечание, там же страница 485, конец примечания. Но этой антиномичности рассудка противостоит потребность всецелостной и вековечной истины. Истина должна быть нечто такое полное, что она все содержит в себе. И тут же Флоренский характеризует ее, антиципируя все дальнейшее разыскание как сущее всеединое. Примечание там же, страницы 12-15. Конец примечания. «Я не знаю», — пишет он, письмо третье, — «есть ли истина, но я всем нутром ощущаю, что не могу без нее». Примечание там же, страница 67, конец примечания. Психологическое введение в тайну истины очень близко упражнениям современных экзистенционалистов. Но у Флоренского это скорее прием изложения, чем реальная база его мысли, которая движется, конечно, потребностью целостной истины. Он твердое основание видит в разумной интуиции. Личный опыт убеждает нас в правильности пути. Из области понятий надо выйти в сферу живого опыта. Поэтому Флоренский и утверждает, что бытие истины невыводимо, а лишь показуемо в опыте. Примечание. Там же страницы 62, 72, 63, 144, 352. Конец примечания. Страница 189. Позже мы узнаем, что органом восприятия горнего мира является сердце. С другой стороны, те зарницы полного ведения, о которых выше шла речь, отражают опыт вечности, то есть дают как раз восприятие горнего мира. В силу греха самый разум наш раздроблен и расколот. За что бы мы ни взялись, мы неизбежно дробим рассматриваемое. Примечание. Там же страница 159. Конец примечания. Как же тогда возможна разумная интуиция, восприятие глубины бытия? На это Флоренский отвечает, с одной стороны, указанием на подвиг веры, что дает твердое основание познанию, создавая переход от ассерторической истины мира к аподиктической истине догмата, а с другой стороны он выдвигает то учение о разуме, которое было впервые в русской философии развито Киреевским. «Разум – нечто подвижное», – утверждал Флоренский во вступительном слове к диспуту. «Это понятие динамическое, а не статическое». Примечание там же, страница 159, конец примечания. В форме рассудка он разлагается в антиномиях, мертвеет в своем рассудочном бытии, но он цветет и благоухает, когда он освобождается от раздробленности в восприятии единства и через просветление сердца становится способным увидеть за раздробленным миром его единство. Тут границы знания и веры сливаются, и мы научаемся зреть вечные корни твари в Боге, что вплотную вводит нас в тайну всеединства. Примечание. Вступительное слово, рукопись, страница 8. Столпы утверждения истины, страница 62, 323. Конец примечания. Весь этот гносеологический узор сводится после критики рассудка и установления закона антиномизма к сближению разумной интуиции и созрения единства в бытие сердцем, к сближению знаний и веры, к их даже отождествлению. Как в вере мы приобщаемся к истине и ею держимся, так и разум причастен бытию, а бытие причастно разумности. Особенно разум в своем духовном обогащении уже не отделяется от веры. Примечание там же, страница 73. Конец примечания. Поистине здесь границы познания и веры сливаются. Философия окунается в религиозную среду, и все философские построения воздвигаются на твердой основе церковности. Тут уж нет стихии свободных богословских исканий, как у Корсамина. Тут все стилизуется под церковность, и в этом внутренняя двойственность Флоренского. Как нельзя смешать масло и воду, так вовсе не сливаются вера и знание у Флоренского, а только знание постоянно иллюстрируется данными веры, стилизуется под церковность. Страница 190. В этом смысле философия у Флоренского хочет расти из глубины церковности, а в действительности ее основной двигатель у Флоренского – антиномизм, освобождающий его от ограниченности рассудочного познания, независимо от веры. Даже наоборот, оказывается, что только антиномии и можно верить, что подвиг веры осуществляется в признании антиномизма. Примечание. Там же страница 147. Конец примечания. Любопытно тут же отметить, что чисто церковное учение о подвижности разума, столь отчетливо выраженное Киреевским, только мельком упоминается Флоренским, как мельком упоминается и учение о соборности церковного разума. Чем чрезвычайно ведь снижается значение личного опыта, столь существенное для Флоренского. Примечание. Там же страница 60-я, вступительное слово страница 8-я, 161-я. Конец примечания. Но зато чрезвычайно развито Флоренским странное учение о том, что мистическое единство двух, то есть дружба, есть условие ведения. Дружба оказывается даже предусловием познания, причем и здесь приведены церковные материалы, стилизующие все это под тона церковности. Примечание там же, страница 430. Конец примечания. Неслиянность путей философского знания и церковного ведения, отмеченные нами, со всей силой проявляется и в метафизике Флоренского, к анализу которой мы теперь и перейдем.